В какой-то момент в доме появился некий полицейский чин в штатском, который пользовался авторитетом и к которому все обращались не иначе, как сэр. Он представился старшим полицейским офицером Инглдом и попросил меня подробно ответить на его вопросы, а кого-то из подчиненных записать всю нашу беседу. Офицер был маленького роста, проницательный и деловитый. Он обдумывал каждый мой ответ, прежде чем задать свой следующий вопрос, словно пропуская то, что я говорил, через какой-то свой внутренний компьютер. К тому же, что было мне на руку, он увлекался скачками, выражал сожаление по поводу смерти Николаса Лоудера и знал о моем существовании. Я довольно откровенно рассказал ему все, что произошло, за исключением лишь нескольких вещей, подробностей того, как Роллуи просил вернуть его трубку, присутствие Кларисы и страшного отчаяния, охватившего меня за несколько минут до ее прихода. Я несколько укоротил и упростил безнадежную схватку, сведя ее к быстрому нокауту. «Эти костыли», — поинтересовался он, — «зачем они вам?» С моей лодыжкой приключилась маленькая неприятность в Челтнеме. «Когда это было?» «Почти 2 недели назад». Он лишь кивнул. Ручки костылей были достаточно тяжелы, чтобы поразить злодея, и он не стал искать других объяснений. С паузами и писаниной все это заняло немало времени. Я рассказал ему об автоаварии неподалеку от Хангерфорда, утверждал, что, скорее всего, на мой взгляд, Симза убил именно Роллуи. Я не сомневался, они сравнят пули, извлеченные Хангерфордской полицией из Даймлера, с только что выковырнутыми из стен и теми, что без сомнения будут извлечены из тела Николаса Лоудера. Я как бы невзначай поинтересовался, на какой машине ездил Роллуи, и сказал офицеру, что Хангерфордская полиция занимается поисками серой Вольво. После некоторой паузы на осмотр улицы был отправлен один из полицейских. Он вернулся с круглыми от удивления глазами и сообщил свою новость, на что ему было велено поставить возле машины охрану и никого к ней не подпускать. К тому времени уже стемнело. Каждый раз, когда кто-то из полицейских или других официальных лиц входил в дом, раздавался механический лай и сверкали прожекторы. Меня это даже забавляло, что свидетельствовало о моем несколько бредовом состоянии. Однако у полицейских скоро нервы не выдержали. «Выключатели возле входной двери», — сказал я, наконец, одному из них. «Стоит только повернуть все наверх». Они послушались, и воцарилась тишина. «Кто запустил горшком телевизор?» — поинтересовался офицер. «Грабители в прошлую субботу. Тут были 2 ваших людей». «Вам плохо?» — неожиданно спросил он. «Нет, просто не могу прийти в себя». Он кивнул. «Это было бы с каждым на моем месте», — подумал я. Один из полицейских упомянул об угрозе Роллуи, что мне не дожить до того момента, когда нужно будет давать свидетельские показания. Не исключено, что за этим что-то крылось. Инглд внимательно посмотрел на меня. «Вас это не тревожит?» «Постараюсь быть поосторожнее». Он едва улыбнулся. «Как на лошадях?» Улыбка исчезла. «Вам бы лучше нанять кого-нибудь, чтобы немного походил за вами». Я кивнул в знак благодарности. «Брэд», — мелькнуло у меня в голове, — «будет в восторге». Они унесли несчастного Николаса Лоудера. «Я еще скажу о его мужестве», — решил я, «и по возможности постараюсь спасти его репутацию, ведь он, в конце концов, подарил мне шанс остаться в живых». Наконец, полицейские решили опечатать гостиную, хотя офицер сказал, что это делается лишь для проформы, потому что все происшедшее, похоже, не вызывает никаких сомнений. Протягивая мне костыли, он поинтересовался, куда я направляюсь. «Наверх, спать», — ответил я. «Здесь?» — он был удивлен. «В этом доме?» «Это не дом, а крепость», — сказал я. если кто-то вдруг не опустит подъемный мост. Опечатав гостиную, они вышли на улицу, оставив меня в одиночестве во вновь наступившей в холле тишине. Сев на ступеньки, я ощутил свое жуткое состояние. Меня бил озноб. Я чувствовал себя состарившимся и поседевшим. Мне нужно было выпить что-нибудь горячее, чтобы согреться, но идти на кухню не было ни сил, ни желания. «Обойдусь тем, что налью себе горячей воды из-под крана в ванной», — подумал я. В схватках почти всегда именно так и бывает. Хуже всего не в момент удара, а пару часов спустя, когда вовремя сработавший естественный анестезирующий механизм тела постепенно уступает место боли. Замечательная продуманная природой система, благодаря которой дикие звери имеют возможность убежать куда-нибудь в безопасное место, спрятаться и залезать в свои раны. Человек в этом ничем не отличается. Нужно было время, чтобы убежать, нужно было почувствовать боль, чтобы понять, что что-то не так. В момент максимального содержания адреналина «пан или пропал» я был уверен, что даже могу побежать с такой лодыжкой. Меня подвела механика, а не инстинкт или готовность. 2 часа спустя стало страшно от одной мысли — просто стоять на одной ноге. От каждого движения перехватывало дух. Из-за этого я сидел в кресле Гревилла 2 долгих часа, стараясь сосредоточиться на вопросах полицейских, чтобы как-то отвлечься от боли. Когда они ушли, притворяться было уже незачем. Как бы я ни пытался внутренне противиться этому, как бы я ни бесился мысленно, я знал, что кости и связки вновь оказались в прежнем плачевном состоянии. Роллуи опять мне все переломал. А до Хеннесси оставалось всего 4,5 недели. И я, будь оно неладно, все-таки собирался выступить на этих соревнованиях на Дейтпоме и никому не собирался рассказывать о небольшой сегодняшней потасовке, о которой не было известно никому, кроме Роллуэя, а он не станет хвастаться. Если я пару недель не буду появляться в Лэмборне, Майло не узнает. Дело было не в том, что это его сильно бы разволновало. Просто если он не будет знать, он никому не расскажет. Никто, так или иначе, не ждет, что я буду выступать в ближайшие 4 недели. Никто не придаст никакого значения тому, что 2 из них я проведу в Лондоне, занимаясь делами Гревилла. Потом, как только смогу ходить, я поеду в Лэмборн и буду каждый день тренироваться, делать физиотерапию, возьму электровед. Все это возможно. Пара пустяков. А пока предстояло подняться по лестнице. Наверху в ванной Гревилла в сумке с моими туалетными принадлежностями я найду конвертик, полученный от хирурга-ортопеда, лежавший в водонепроницаемом кармашке и путешествовавший со мной. В конвертике 3 маленькие белые таблетки по размеру меньше, чем аспирин, и на них что-то похожее на мои инициалы DF-118, только как крайнее средство, предупреждал ортопед. «Сегодня, по-моему, как раз тот случай», — решил я. Я стал медленно подниматься по лестнице, присаживаясь, таща с собой костыли. «Если я их выроню», — думал я, — «они соскользнут в самый низ. Нужно поаккуратнее». Это были просто адские муки. Пытаясь взять себя в руки, я говорил себе, что людям приходилось ползти по горам с гораздо более тяжелыми увечьями, и они бы не стали убиваться из-за одного лестничного пролета. В конце концов, лестница закончилась. Я сел на верхнюю ступеньку и, положив рядом костыли, вспомнил, что ДФ-118 вовсе не залетят ко мне в рот, как в сказке. Мне еще предстояло до них добраться. Зажмурив глаза, я взялся обеими руками за свою перевязанную лодыжку. Я чувствовал жар, чувствовал, как она вновь распухает и пульсирует где-то в глубине. «Проклятие!» — думал я. «Но надо же, какое проклятие!» Такая боль мне уже была знакома, но от этого не становилось легче. Я надеялся, что у Роллуя тоже раскалывается голова. Я зашел в ванную, пустил горячую воду, открыл дверцу аптечки, вытащил свою сумочку и расстегнул молнию. «Одна таблетка, боли нет», — вспоминал я. «Две таблетки — невесомость, три — никаких ощущений». Был соблазн выпить три таблетки, но я опасался, что когда проснусь утром, мне захочется повторить, и я буду сожалеть о сделанной глупости. Запив стаканом горячей воды одну таблетку, я стал ждать чуда. Происшедшее чудо было просто невероятным, но никак не было связано с таблетками. Я смотрел на свое серое лицо в зеркале, висевшем над раковиной. «Улучшение приходится долго ждать», — думал я некоторое время спустя. «Может быть, эта чертова таблетка не подействует?» «Терпение. Надо выпить еще одну. Нет терпения». Я мысленно смотрел на то, что стояло в шкафчике. Тальк, дезодорант, крем для бритья. Крем для бритья. Почти все содержимое одной коробочки крема было размазано Джейсоном по зеркалу. «Без запаха» было написано на светло-голубой сером коробочке. У Гревилла была еще и электробритва, бессвязно думал я. Она лежала на комоде. Я пользовался ею сегодня утром. Ею бриться быстрее, но эффект менее продолжителен. Проклятая таблетка не действовала. Я с нетерпением посматривал на вторую. «Подожди еще. Подумай о чем-нибудь другом». Я взял вторую баночку с кремом для бритья, которая была ярко-красного с оранжевым цветом, с надписью «Душистый». Я потряс баночку и, сняв крышку, попробовал выдавить на зеркало пену. Никакого эффекта. Я еще потряс ее. Попробовал вновь. Ничего. «Сплошное заблуждение», — думал я. «Пустые книжки, зеленые каменные шкатулки со скважинами, но без ключей». Вмурованные в бетон сейфы, потайные ящики в столах. Ничто нельзя принимать за чистую монету. Мысли Гревилла — лабиринт. Однако он не стал бы пользоваться душистым кремом для бритья. Я вертел крем для бритья и туда, и сюда, пока нижняя часть не повернулась у меня в руке. Я затаил дыхание, так как не мог до конца в это поверить. Я продолжал крутить, отвинчивать. «Очередной пустой тайничок», — убеждал себя я, — «не теряй надежду». Я отвинтил всю нижнюю часть баночки, и из обложенной ватой лунки мне в руку выпал замшевый мешочек. «Замечательно», — подумал я, — «но бриллиантов там, конечно, нет». Опираясь на костыли, я понес мешочек в спальню, сел на кровать Гревилла и струйкой высыпал на покрывало тусклые на вид кусочки углерода размером с горошину. Я чуть не перестал дышать, время остановилось. Я не мог в это поверить, после стольких. Я пересчитал их дрожащими пальцами, раскладывая по 5. 10, 15, 20, 25. 25 означало, что у меня есть 50%. Половина того, что купил Гревилл. Половины будет достаточно, чтобы отвести угрозу от Саксони Фрэнклин. Я стал так отчаянно благодарить судьбу, что готов был разрыдаться. Потом меня словно осенило, и я понял, где были остальные бриллианты. Где они должны были быть. Гревилл действительно брал их с собой в Ипсуич, как он и говорил Просу. Скорее всего, он брал их с собой в надежде отдать партнеру, представителю Мартен Панье, чтобы тот отвез их в Антверпен на обработку. Я обыскал всю его машину и ничего не нашел. Я держал бриллианты в своих руках и не знал об этом. Они были, они должны быть. В той другой красно-оранжевой баночке с кремом для бритья, которая лежала в его сумке, перекочевавшей под лестницу в дом матери Брэда, где было не менее безопасно, чем в Форт-Ноксе. Она перенесла все вещи Гревилла из моей машины к себе домой, подальше от подозрительных соседей. Я вспомнил, с какой гордостью Брэд сказал тогда: «Мама знает, что делает». ДФ-118 начинал действовать, и боль слегка поутихла. В неописуемой радости я перекатывал пальцами 25 драгоценных камешков и думал о том, с каким облегчением мог бы сейчас вздохнуть Гревилл. «Спи спокойно, дружище», — говорил я ему, невольно улыбаясь. «Я, наконец, нашел их». Он оставил мне свое дело, свой стол, свои хитроумные штуковины, своих врагов, своих лошадей, свою любовницу. Оставил мне Саксони Фрэнклин, чародея, крем для бритья, Проспера Дженкса с Николасом Лоудером, Дозен Роузес, Кларису. Я унаследовал его жизнь и предал земле его прах, но в тот момент, несмотря на всю боль и муки, я чувствовал себя как никогда счастливым. Читал Валерий Стельмощук. Март 2020 год.